Наши чувства в хлам. Уходя, я молчал, ты придиралась к мелочам. Мне приелась твоя красота, да. Наш корабль затопила волна. Он с грохотом сел на миг, ты ни о чем не жалел. Я распитала волосы, а ты ушел, захлопнув дверь. В жизни так бывает, что любовь приходит вновь. Пламя догорает и не бьется в венах кровь. В жизни так бывает, что любовь приходит вновь. Пламя догорает и не бьется в венах кровь. Наш корабль затопила волна. Он с грохотом